Командующего нашим фронтом Василевского не было, вероятно, по причине его скромности и понимания заслуг генерала Черняховского, который был смертельно ранен за несколько дней до штурма крепости. Парад снимался на кинопленку, и она, вероятно, хранится в Госкиноархиве. Примечание. ГАОО Николаев. О друзьях-товарищах. На встречах в Орле, в своих письмах, ветераны-моряки вспоминали не только о боях-пожарищах, но и обязательно о друзьях-товарищах, о тех, с кем делили фронтовой хлеб, о тех, кто не дожил до победы. Из писем ветерана 116-й отдельной морской стрелковой бригады Афанасия Тетерина фронтовому другу Николаю Пендельскому. «Слава Богу! Слава нам, дорогой мой Коля! Коля! Коля! Нашел! Нашел! Нашел своего друга Колю! Ура всему белому свету! Ура! Все-таки нашел! Здравствуй, мой дорогой Коля, Николай Михайлович! Так распорядилась судьба нашими жизнями, что спустя 42 года после разлуки нашей живы и живем. Сколько, сколько времени прошло, событий, жизни. Искал я тебя, помня твое глубоко задумчивое выражение. Вот, ребята, кто останется в живых, выйдет в темную ночь, найдет созвездие большой медведицы, затем полярную звезду, и вспомнит тех, кто отдал жизнь за родину, за товарищей своих. Вот я, бывало, выйду, посмотрю на звезды и вспомню тебя, Ваню Дьячкова, Ваню Ширшова. Он погиб на второй день после нашего ранения. Нашего командира роты, фамилию не помню, он тоже погиб с Ваней Ширшовым. Как я слышал, наша разведка погибла на другой день после нас. Вспомнил вот нашего солдата Колю Чубука. Ты тоже его, наверное, помнишь. Ведь он должен остаться живым. Ему тогда перебило пулями обе руки. Я его вытащил и быстро отправил в санроту. Считаю, его должны были спасти врачи. Надо искать. Коля, ты помнишь Асеева Василия? Он в школе младших командиров на Русском острове был с нами в одном отделении. Еще номера нам показывал, играя колесной парой от вагонетки. В Калуге он попал, должно быть, к артиллеристам. На гражданке он был геодезистом из Читинской области. Будем искать. Еще, Коля, я вспомнил старшего сержанта Спиридонова. Был он ранен ночью, когда мы с ним лазали перед передним краем немцев, вели наблюдение. Перевязал я его и отправил в госпиталь. После ранения уже не встречал. А днем, помнишь, когда кушали на правом берегу Оки с Арбатским и Черновым, к нам попала мина в окопчик. Чернов скончался сразу, а Арбатского мы с тобой бегом донесли до санпункта, но было поздно, скончался тоже. Не знаю, Коля, почему, но у меня такое чувство, что ты должен остаться живым в том пекле. И вот это предчувствие оправдалось. Как я рад! С Дьячкиным я однажды случайно встретился в тайге в 1954 году. А вот как получилось, что ни я, ни он не додумались обменяться адресами, не понимаю. Надеялись вскоре увидеться, и вот до сего времени не нашлись. Хотя запрашивал братский горосполком и адресное бюро. Коля, буду готовиться ко Дню Победы, к встрече тех ребят, о которых я тебе написал, и еще тех, кого мы найдем. Разве мы тогда знали, что мы выживем, и считали глупостью обмениваться адресами? А если и выживем, разве мы могли после этого расстаться? А она, война, поди ты, как расшвыряла нас, как изуродовала тела наши, души и жизни. Я, Коля, внимательно читал все книги о войне, все мемуары, а вот о нашей 116-й отдельной морской стрелковой бригаде нет нигде ни строчки, ни звука, как будто ее и не было. А ведь наша бригада бросалась только на прорывы. Как нас бросали из-под Белева под Орел и обратно, и снова под Орел. Освобождали моряки Карачев, Хотинск, Минск, Славгород. А какие плацдармы брали под Городищем, под Красным, у Быхова. И нигде ни звука. Обидно. О себе. После нашего ранения я попал в госпиталь Тулы. После месячного лечения направили в Горький военно-политическое училище. В апреле 44-го окончил его. Политагитатор штрафной роты. Что это такое, догадываешься? Пришлось их воспитывать, учить воевать, в оба смотреть за ними, чтобы не сбежали и не предали. Но они меня не подвели. С ними я дошел до нашей границы с Восточной Пруссией. Это большой, но, считай, быстрый путь. Человек 8 штрафников погибло. Человек 60 были ранены. Остальные уцелели. И после выхода к границе роту перевели в линейную. Я целый месяц писал реляции о награждениях. Их 60 человек, как оправдавших себя в бою и особо отличившихся, представили к наградам. Меня перевели парторгом 2-го батальона. И так и пошло. Младший лейтенант, парторг, считай комиссар. Атака, ранение, снова атака и снова ранение. Пятнало меня во все части тела. Всего 6 раз, но костей тяжело не задевало. Должно быть, родился в рубашке. После войны отправили замполитом в танковый батальон. В 46-м году впервые почти за 8 лет увидел родных в коротком отпуске. Из отпуска опоздал на 5 суток. Дома дел было много. Без мужиков же жили бабы. Крышу, забор, дом починить — все это надо было. Зато и поплатился. Судил Коля меня военный трибунал. Оправдал. Вот какая дисциплина была. Но командир батальона не простил. Демобилизовался я. Началась гражданская жизнь. Из фронтовых фотографий ничего не сохранилось. Когда ехал на Запад, послал заказным письмом матери все фотографии. Не получила, затерялись. Но есть одна, когда я вышел из госпиталя. Ты меня не узнаешь, конечно. Так, Коля, преобразила меня моя судьба жизни. Но я, Коля, при всех обстоятельствах жизни не падаю. Я горд в себе, хотя окружающие и даже близкие смотрят на меня со всех сторон, как на обиженного. А это уже, Коля, другая тема. Если б мне увидеть тебя и выложить тебе все, только ты, я знаю, и поймешь меня, Коля. До встречи!